стоите в свободе, о духовной свободе или свободе сердца христианина от греха много говорят в христианских церквах и проповедуют, ибо от состояния сердца человека зависит его поведение в жизни. Священное Писание достаточно часто пользуется этим термином, как в Ветхом, так и в Новом Заветах, когда советуют очищать свое сердце от греха или же стоять в духовной свободе. А вот два стиха Библии, где употребляется этот термин. Первый стих. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять иго рабства». Галатам, 5 глава, 1 стих. И второй текст. «Идите, идите, выходите оттуда, не касайтесь нечистого, выходите из среды его, очистите себя, носящие сосуды Господни». Исайя 52.11. Все мы, призванные Иисусом Христом, являемся сосудами в Его руке, но особое внимание Слово Божие уделяет тем детям Божьим, через которых Бог говорит Свое Слово и управляет избранным народом. Священное Писание открывает, в какой форме может проявляться воздействие Слова Божия на человека. «Проповедуй Слово, настой во время и не во время». «Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». 2 Тимофея 4.2. «Ибо Слово Божие употребляется для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». 2 Тимофея 3.16. «Для откровения своей истины Бог пользуется духовными дарами, которыми наделяет спасенных людей при крещении Духом Святым, а также впоследствии в течение служения. Этими дарами являются дар слова мудрости и слова знания, пророчество и истолкование языков и так далее. Значение и сила слова. Из Священного Писания знаем, что слово в духовном мире является тем средством или инструментом, через которое Бог действует и проводит в жизнь свои планы, а также оружием в борьбе с дьявольскими силами. Это можно подтвердить следующими библейскими текстами. «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Ибо Он сказал, и сделалось, Он повелел, и явилось». Псалом 32, 6 и 9 стих. «И еще, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Бытие, 1 глава, 3 стих. Конечно, когда мы говорим о Слове Божьем, которым сотворено небо и земля, а также все воинство их, то имеем в виду не нашу человеческую речь, которая состоит из слов, расположенных в определенной последовательности, которые, в свою очередь, состоят из чередования определенных звуков, когда дело касается разговорной речи, или чередования определенных письменных знаков, когда речь идет о письменном выражении слов, а о Сыне Божьем Иисусе Христе, ибо Он является Словом Божьим, через Которого сотворены небо и земля и все воинство их. Эту мысль подтверждает следующее место Священного Писания. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1-3 стихи. Здесь очень ясно написано, что все начало быть через Слово Божие, которое являлось не сочетанием звуков или письменных знаков, а было Богом, не имеющим ни начала, ни конца. Слово было Бог. Дальше, 14 стихом той же главы написано, что Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Настоящим текстом отмечено воплощение Иисуса Христа или Его первое пришествие на землю, когда Он родился в Вифлеемских яслях. Это еще раз доказывает, что Словом Божьим, которым Бог сотворил всю Вселенную, является Иисус Христос. Если бы некоторые проповедники не говорили, поднимая Библию, «Братья и сестры, то Бог», этим словом сотворено все существующее во Вселенной и сама Вселенная, то не было бы нужды исследовать дальше этот вопрос. Но коль такое непонимание существует, то проведем еще некоторые места Писания, которые говорят, что Словом Божиим, через которое Бог сотворил все существующее, является Иисус Христос. Ибо им, то есть Иисусом Христом, создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престол ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано. Послание к Колоссянам, 1 глава, 16 стих. Теперь рассмотрим еще один текст, где Иоанн пишет об Иисусе Христе, которого они, апостолы, рассматривали в течение его земного служения и прикасались к нему руками своими, и где он также называет Иисуса словом жизни. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. 1 Иоанна 1:1. И еще один текст из Евангелия от Луки. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие очевидцами служителями слова. Лука, 1 глава, 1-2 стихи. Здесь евангелист Лука называет апостолов и очевидцев земного служения Иисуса Христа очевидцами и служителями слова. И еще один, последний рассматриваемый нами текст, который говорит о втором пришествии Иисуса Христа, которым Иисус Христос называется Словом Божиим. «И увидел я отверстие небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие». Откровение, 19 глава, 11-13 стихи. Конечно, Библия, книги Ветхого и Нового Завета, является истинным Словом Божиим в том смысле, что она человеческими словами, состоящими из звуков или букв, рассказывает о Боге, о Слове Божьем, которое есть Иисус Христос, о Духе Святом, о пути спасения по вере и о многих других божественных истинах, которые Бог хочет открыть человеку. Надо сказать, что создателем человеческой речи является Бог, но пользуются и ангелы Божии, которые служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение, а также дьявол, враг человеческой души. Изобретением дьявола являются ругательства, различного рода жаргон и всякая словесная нечистота, а сделано это путем искажения Божьих слов и наполнения их двояким смыслом, ибо дьявол ничего не может творить сам. Он только уродует все небесное и святое и предлагает его людям в извращенном виде. Рассуждая дальше о нашей человеческой речи, при помощи которой весь духовный мир имеет общение с нами, на основании Писания делаем вывод, что наша человеческая речь – это не что иное, как выражение наших мыслей или способ при помощи условных знаков передать наши мысли, которых никто не видит, другим людям. Итак, рассуждая, находим, что Бог свои мысли и дела выражает через свое слово, которое есть Бог Иисус Христос. А человек выражает мысли через человеческое слово, состоящее из звуков или букв. И хотя между Словом Божиим и Словом человеческим существует огромная разница, тем не менее Бог и человек выражают себя и свои мысли одним способом, через слово. Да по-другому и быть не может, потому что человек устроен по образу и подобию Божию. Исследуя Писание, находим, что все мысли людские, независимо от того, к какой расе или национальности принадлежат люди, имеют один и тот же принцип образования, одно и то же устройство, если условно допустить, что мысли имеют свое устройство. И если бы люди могли видеть мысли друг друга, они не нуждались бы ни в каком языке. Отпала бы надобность разговаривать и изучать массу иностранных языков. Для примера рассмотрим одно из событий жизни человечества – вавилонское смешение языков. Библия утверждает, что было время, когда на всей земле был один язык и одно наречие. Бытие, 11 глава, 1 стих. Это означает только одно, что каждый житель нашей планеты всякую мысль, возникшую в сердце, мог выразить любому человеку планеты Земля, и они без проблем понимали друг друга. Но когда Бог решил разрушить замысел древних людей построить башню высотой до небес, то этот вопрос он решил так. «Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого». И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле. Бытие, 11 глава, 7-9 стихи. Получилось то, что когда кто-то из древних вавилонян, строителей Вавилонской башни, у которого в сердце возникла мысль обратиться к своему соседу-строителю с определенной нуждой, облег эту мысль в слова, то есть общепринятыми условными знаками, открыл возникшую мысль работнику, то тот его совершенно не понимал, потому что после вмешательства Божия он ту же самую мысль выражал совсем другими словами, состоящими из совершенно иных звуков. Итак, впервые люди говорили на разных языках и не понимали друг друга. Для примера возьмем первый день работы после смешения языков. Допустим, что один из древних вавилонян стал говорить на русском языке, второй на финском, третий на французском, а четвертый на немецком. При появлении утром на работе каждый захотел поприветствовать друг друга приветствием «Доброе утро». Тогда русский сказал «Доброе утро». Финн выразил ту же самыми словами «хуэвия хуэмента», француз «бонжур», а немец произнес «гутен морген». Я на 100% уверен, что они совершенно не поняли друг друга. Из этого примера видно, что мысли и желания у людей разных рас и национальностей одинаковы, а выражаются или передаются другим людям по-разному. Эти примеры понадобились для дальнейших рассуждений о важности наших слов, которые мы произносим или принимаем, чтобы показать их значение в жизни человека-сосуда и выяснить их влияние на духовный мир избранника Божия. И одним из важных откровений будет истина, что наши слова – это мысли, выраженные звуками, жестами или условными письменными знаками. Другая мысль, вытекающая из наших рассуждений. На каком бы языке ни была высказана мысль, но если она принимается сердцем слушателя, то внедряется в сердце на первоначальном уровне, то есть на уровне, когда она еще не облечена в слова. Мысль – дверь в сердце человека. Очень важным откровением является знание того, чем является мысль для сердца человека. Потому что если между сердцем человека и мыслью нет никакой связи, то не стоит об этом и говорить. После некоторых рассуждений о сердце человека и его состоянии, я обратил внимание на то, что по свидетельству Священного Писания, человеческое сердце имеет двери, через которые Иисус Христос проникает в него. И когда встал вопрос, что же является сердечной дверью, я стал молитвенно просить Бога ответить на возникший вопрос. На мой вопрос Дух Святой трижды сказал, что дверью сердца являются мысли. Для подтверждения этой истины читаем следующий текст. «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Бытие, 4 глава, 7 стих. У Каина грех лежал у дверей. О каких дверях Господь говорит? Конечно же, о дверях сердца Каина. Мысль об убийстве брата настойчиво стучала в сердце будущего брата-убийцы. Каин еще не подчинился ей, но уже почва для принятия этой беззаконной мысли была приготовлена через допущенное огорчение. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его, и сказал Господь Каину, «Почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое?» Бытие, 4 глава, 5-6 стихи. По дверях сердца идет речь и в 20 стихе 3 главы Откровения Иоанна. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Что же является дверями сердца человека? На этот вопрос дает ответ 35 стих 2 главы Евангелия от Луки. «И тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Когда мы рассуждаем над словосочетанием «да откроются помышления многих сердец», то видим, что употребленное слово «откроются» в выше приведенных текстах относится к дверям, здесь же оно относится к помышлениям. Следовательно, дверями сердца является помышление или мысли сердца. Для большей ясности в 35 стихе 2 главы Евангелия от Луки заменим слово «помышление» словом «двери», ибо эти слова равнозначны по смыслу и назначению, и тогда текст будет звучать так: «И тебе самой оружие пройдет душу, да откроются двери многих сердец». Исследуем еще один важный текст, который подтверждает мысль, что дверями человеческого сердца являются мысли или принятые сердцем слова. «А входящую дверью есть пастырь овцам, ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его». Иоанна 10 глава 2-3 стихи. И еще. «И так опять Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам». Иоанна 10 глава 7 стих. Здесь утверждается истина, что проникнуть в какое-то помещение можно через дверь, которую должен открыть преддверник. Само существование двери еще не дает возможности войти в помещение. Для входа в помещение нужно, чтобы кто-то открыл ее, а это по библейскому тексту делает преддверник. Богу от нас ничего не надо, кроме нашего сердца. Он хочет жить в нем. «Сын мой, отдай сердце твое мне, и глаза твои нанаблюдают пути мои». Притчи, 23 глава, 26 стих. Бог проникает в сердце через Иисуса Христа, то есть через свое слово. Потому Иисус Христос сказал: «Я дверь овцам». А если Иисус Христос есть Слово Божие, и Он назвал Себя дверью, то из этого места Писания следует, что дверями в сердце человека являются слово или мысль, а преддверником – свободная воля человека, которая подчиняется или же не подчиняется воле того Духа, который сформировал принятую мысль. Но источником мыслей может быть не только человеческий дух, но и дух Божий, и дух дьявола. Сначала о мыслях, приходящих от Бога. Если знать, что слово – это выраженная доступным образом мысль, то мы читаем множество наставлений Божиих, которые Бог давал людям самыми разнообразными способами. Это были пророческие изречения, произнесенные Богом голосом во сне и наяву, в видениях и так далее, а также мысли, пришедшие в сердце. Благодарение Богу, вложившему в сердце Титова такое усердие к вам. 2 Коринфянам 8:16. Конечно же, Бог произвел в сердце Титова усердие к коринфянам через определенные мысли. Достаточно текста у Священного Писания имеется и для того, чтобы доказать, что дьявольские духи также могут вкладывать в сердце человека мысли, чтобы руководить им. Проведем несколько примеров. Вот один из текстов. «Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль». Второзаконие, 15 глава, 9 стих. Беззаконная мысль может прийти только от дьявола. Второй текст прямо говорит, что дьявол является источником беззаконных мыслей. Но Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли?» Деяние, 5 глава, 3 стих. Следовательно, нам не безразлично, чьи мысли принимает наше сердце. Ибо если мысли есть дверы в сердце, то в сердце имеет доступ тот хозяин, который внедрил эти мысли. А именно, сердце может руководить сам человеческий дух, Бог или дьявол. С другой стороны, человек сам может открыть двери сердца Богу или дьяволу. Помышляя о горнем, молясь Богу и читая Слово Божие, рассуждая о Божьих глубинах и прославляя Его, то есть в различных действиях по Слову Божию, человек, направляя свои мысли к Богу, открывает для Него двери сердца. Рассуждая беззаконно, действуя против принципов и требований Божиих, человек открывает свое сердце для дьявола и ангелов его. Остается только уточнить, что только принятые человеком мысли могут быть дверью в сердце. Итак, мы сделали одно важное открытие. В духовном мире самым сильным и действенным оружием является Слово. А вот почему сосуды Божии, через которые Бог изрекает Слово, должны стоять на страже сердца, чтобы хранить его от чуждых мыслей, которые впоследствии могут возвысить свой голос от имени Бога и увести в обольщение пророка и слушающих его. Пути обольщения сердца человека. О, если бы на земле не существовало зла, все было бы легко и просто. Но действующий в мире обольститель, который есть дьявол и сатана, враг всякой правды, стремясь подорвать авторитет Церкви Божией, пытается воспользоваться сосудом Божьим для осуществления своей цели – ввести в заблуждение народ Божий и погубить. Такая опасность существовала всегда и существует в настоящее время. Поэтому Библия говорит, Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским. 1 Тимофею 4.1. Трудность состоит в том, что через грех дьявол в некоторых случаях пользуется духовными дарами, в частности и пророческим даром, которым Бог наделил отдельных христиан, находящихся в доверии церкви. Дьявол никогда не раскрывает себя, ибо он сын тьмы, но принимает вид ангела света. Поэтому одно из предупреждений из текста книги «Откровения святого Иоанна Богослова» звучит так. «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное». Откровение 2.20. И еще. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». Матфея 7 глава 15 стих. В порядке общего обозрения хочу отметить, что бывают пророки. Первое. От собственного сердца. Сын человеческий. Изреки пророчество на пророков Израилевых, пророчествующих, и скажи пророкам от собственного сердца. Слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог. Горе безумным пророкам от собственного сердца. Слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог. Горе безумным пророкам, которые водятся своим духом и ничего не видели. Пророки твои, Израиль, как лисицы в развалинах. В проломы вы не входите и не ограждаете стеной дома Израилева, чтобы твердо стоять в сражении в день Господа. Они видят пустое и предвещают ложь, говоря, Господь сказал, а Господь не посылал их, и обнадеживают, что слово сбудется. Не пустое ли видение видели вы? И не лживое ли предвещание изрекаете, говоря, Господь сказал, а я не говорил? Иезекииль, 13 глава, 2-7 стихи. Второе. Исполненное сатанинским духом, имеющее дух прорицания. Также Валаама, сына Виорова, прорицателя, убили сыны Израилевы мечом в числе убитых ими. Иисус Навин, 13 глава, 22 стих. Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения!» Это она делала много дней. Павел вознегодовал, обратился и сказал духу, «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее!» И дух вышел в тот же час. Деяния апостолов, 16 глава, 18 стих. И сказал Господь, «Кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском?» И один говорил так, другой говорил иначе. И выступил один дух, стал пред лицом Господа и сказал, «Я склоню его». И сказал ему Господь, «Чем?» Он сказал, «Я выйду и сделаюсь духом лживым в устах всех пророков его». Господь сказал, «Ты склонишь его и выполнишь это, пойди и сделай так». И вот теперь попустил Господь духа лживого в уставших сих пророков твоих, но Господь изрек о тебе недоброе. Третья книга Царств, 22 глава, 20-23 стихи. Третий пункт. Пророки Божьи, исполненные Духом Святым, Духом Божьим. Тогда на Азарию, сына Одедова, сошел Дух Божий, и он вышел навстречу Асе и сказал ему: «Послушайте меня, Аса, и весь Иуда, и Вениамин, Господь с вами, когда вы с ним». Вторая Паралипоменон, 15 глава, 1-2 стих. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знание тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. 1 Коринфянам, 12 глава, 7-10. О том, в какой форме или каким образом изрекаются пророчества, написано немало книг. Одной из таких книг является книга Райнгольда Улонска «Духовные дары в учении и практике». А в общем смысле этого слова, о формах изречения пророчества Священное Писание говорит так: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле в пророках». Евреям 1.1. Дьявол также разнообразно и многообразно подделывает пророчество, чтобы увлечь людей за собой. Поэтому по форме пророчества нельзя отличить истинное пророчество от дьявольской подделки, ибо дьявол копирует действия Божьи, но использует их во вред людям. Священное Писание дает способы проверки пророчеств, но целью нашего исследования не является освящение способов или методов проверки пророчеств, а предохранение сердец сосудов Божьих от влияния дьявола. Ибо ложными пророками становятся сосуды Божьи в силу непонимания путей обольщения, используемых дьяволом. В данном исследовании мы не будем вести речь о пророках, которые пророчествуют от своего собственного духа, от своего собственного сердца, и выдают за Божие откровения собственные желания и мечты сердца. Здесь мы не будем вести речь о сосудах, которые исполнены бесовским духом. Основной целью нашего рассуждения будет выяснение причин и ошибок настоящих пророков, которых Бог поставил быть ходатаями пред Ним и просвещать приходящих к Нему откровениями, посланными от Него. Все мы испытывали силу и благотворные действия на сердце истинных откровений Божиих, без которых невозможна настоящая духовная жизнь. Но в силу того, что в жизни довольно часто через небодрствование пророков изрекаются ложные пророчества, многие христиане перестали доверять пророческим дарам, ссылаясь на то, что они в настоящее время не нужны, потому что мы имеем вернейшее пророческое слово, которое отвечает на все вопросы нашей души. Конечно, когда апостол Петр сказал, что мы имеем вернейшее пророческое слово, он имел в виду Писание Ветхого Завета, которые были как бы зашифрованы в Евангелии, и Петр их прекрасно расшифровывал. Нового Завета, каким мы его имеем теперь в записи, тогда не было. Поэтому апостол Петр, говоря «мы имеем вернейшее пророческое слово», совсем не имел в виду наш, тогда еще не существовавший, Новый Завет. Поэтому мы не можем употреблять это выражение Петра для того, чтобы отвергнуть духовные дары, о которых говорится в Новом Завете, так как это выражение не относится к Писаниям Нового Завета. Это не значит, что евангельскому учению нельзя доверять, это такое же вернейшее пророческое слово, как и Писание Ветхого Завета, ибо оно изречено самим Господом Иисусом Христом, который сказал о Его верности и силе: «Небо и земля пройдут, но слова Мои не пройдут», а также святыми апостолами, исполненными Духом Святым. К этому следует добавить, что и Писание Ветхого Завета, равно как и Нового Завета, даны Иисусом Христом. Это утверждает апостол Павел словами: «И вщепили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос». Отсюда следует, что на основании слов апостола Петра мы имеем вернейшее пророческое слово, нельзя утверждать, что нам не нужно пророчество, ибо это выражение апостола Петра не относится к новозаветному учению. Если же на основании слов Иисуса Христа, проведенных выше, считать евангельское учение вернейшим пророческим словом наравне с писаниями Ветхого Завета, что совершенно справедливо и не подлежит сомнению, то оно утверждает, что духовные дары, в том числе и пророчество, должны действовать в церкви, о чем апостол Павел сказал так: «Так бывает во всех церквах у святых». 1 послание к Коринфянам, 14 глава, 33 стих. Отсюда следует, правильно мы употребляем выражение апостола Петра по отношению к евангельскому учению или неправильно, но духовные дары, в частности пророчества, должны быть в церкви. Иначе нужно признать, что не все тексты Священного Писания являются вернейшим пророческим словом. И одним из таких мест будет 14 глава 1 послания к Коринфянам, где описывается духовная жизнь церкви и дан порядок действий духовных даров церкви с твердым утверждением, что так бывает во всех церквах у святых. Но так понимать этот вопрос и так проповедовать было грубейшей ересью, подрывающей авторитет Слова Божия и дающей возможность неутвержденным в истине душам, а также противникам Слова Божия, извратить любое место Священного Писания по своему усмотрению. Так можно договориться до того, что и Христос не воскрес, нет души и нет ада, что, кстати, утверждают некоторые деноминации и их лидеры, изобразить наше стремление к вечной жизни как дело заблуждения и духовного невежества. Потому, если мы считаем, что слово евангельского учения – вернейшее пророческое слово, то сюда относится и 14 глава 1 послания к Коринфянам святого апостола Павла, который он написал, будучи движим Духом Святым, и у которой после рассуждения над некоторыми действиями даров Духа Святого он утверждает: «Так бывает во всех церквах у святых». 1 Коринфянам 14 глава 33 стих. Это не значит, что в Библии Бог что-то не договорил. К этому слову еще нужны какие-то дополнения. Это слово воистину совершенно во всей полноте, без всякого недостатка. Оно является контролем для всякого изреченного пророчества. Но это слово Божье общего характера. Оно дает сразу миллионы ответов. По этой причине христианину иногда бывает очень трудно найти ответ по своей нужде. Поэтому, чтобы найти в Священном Писании ответ, то есть не общего характера, а конкретно личного, нужен Дух Святой, его водительство, которое довольно часто осуществляется через пророческий дар. Чтобы было яснее, что я имею в виду, приведу несколько библейских примеров, которым мы полностью доверяем и не сомневаемся в том, что это откровение божественной истины. Христос сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Евангелие от Марка, 16 глава, 15 стих. Апостол Павел знал об этом повелении и со всякой ревностью исполнял данное поручение. Он был постоянно нацелен на исполнение данной заповеди. Такое же сердечное горение проповедовать Евангелие благодати Божией отмечено и в 16 главе Деяний апостолов, где Павел вместе с Тимофеем, прошедший Фригию и Галатийскую страну, направлялись в Асию, чтобы и там исполнить заповедь: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Ибо в числе жителей всего мира, нуждающихся в спасении Господнем, были и жители Асии. Однако, хотя Господь дал общее указание проповедовать Евангелие всей твари всем народам, на этот момент у него не было намерения проповедовать Слово Божие в Асии. Поэтому апостолу Павлу нужно было дать личное откровение, что и было сделано Господом Иисусом в ночном видении. Вот как об этом рассказывает Слово Божие. «Прошедшие через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать Слово в Асии. Дошедшие до Мисии предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их. Миновавши же Мисию, сошли они в Троаду, и было ночью видение Павлу. Предстал некий муж-македонянин, прося его и говоря: «Приди в Македонию и помоги нам». После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там. Итак, пользуясь общим повелением благовествовать Евангелие всей твари, апостол Павел не мог исполнить волю Божию, ибо его желание проповедовать в Асии и Вифинии не было согласно с волей Божией. Почему на этом отрезке христианского пути Бог не мог в сердце Павла произвести желание действий по своему изволению, как написано? Потому что Бог производит в вас хотение действий по своему благоволению. Филиппийцам 2.13. И еще. Не так ли исходит от него все спасение мое и все хотение мое? 2 Царь 23.5. Неизвестно. Но вполне допустимо, что это было сделано для того, чтобы показать будущим поколениям Божьих людей, что кроме общего Слова Божия, им нужно водительство Духа Святого через духовные дары. Вторым примером на эту тему может быть случай с человеком Божьим, который приходил из Иудеи в Вифиль, чтобы восстановить беззаконие, чтобы остановить беззаконие царя Иеровоама. Он имел личное повеление Господа, которое нельзя было найти в законе Моисеевом. «Ибо так заповедано мне словом Господним, не ешь там хлеба, и не пей воды, и не возвращайся той дорогою, которую ты шел». 3 книга Царств, 13 глава, 9 стих. Человек Божий нарушил эту заповедь, о чем возвещает 19 стих той же 13 главы 3 книги Царств. «И тот воротился с ним, и поил хлеба в его доме, и напился воды». Возмездие за нарушение этой заповеди было таким же, как и за нарушение любой заповеди закона Моисеева. Возмездие за грех – смерть. Когда они еще сидели за столом, слово Господне было к пророкам, воротившим его. И произнес он к человеку Божию, пришедшему из Иудеи, и сказал, «Так говорит Господь, за то, что ты не повиновался устам Господа и не соблюл повеление, которое заповедал тебе Господь Бог твой, но воротился, ел хлеб и пил воду в том месте, о котором он сказал тебе, не ешь хлеба и не пей воды, тело твое не войдет в гробницу отцов твоих». После того, как тот поел хлеба и напился, он оседлал осла для пророка, которого он воротил, и отправился тот. И встретил его на дороге лев и умертвил его, и лежало тело его, брошенное на дороге. Осел же стоял подле него, и лев стоял подле тела. 3 книга Царств, 20 глава, 24 стих. И если и возможно было найти похожее повеление в законе Моисеевым или пророкам, то и это возможно было бы только через откровение Божие. Основной причиной, побуждающей отвергнуть духовные дары, в их числе и дар пророчества, является довольно большое число неисполнившихся пророчеств, произнесенных пророками, исполненным бесовским духом и пророками от собственного сердца. К сожалению, и настоящие пророки, исполненные Духом Святым, не застрахованы от искушений дьявола, а потому обязаны бодрствовать и уметь различать голос Божий от множества иных голосов. Некоторые христиане думают, что, отказавшись от пророчества, они обезопасят себя от множества искушений, но это ложное мнение. Ибо истинное пророчество, открывая будущее, вооружает человека на борьбу с будущими трудностями. И христианин, заранее предупрежденный Господом о виде искушения или приближающейся трудности, готовится к нему, и, как правило, оно не застает его врасплох. В подтверждение сказанному привожу два примера из Священного Писания. Первый пример из Ветхого Завета. Если бы Бог не дал пророческого сна фараону о 7 годах великого изобилия в земле египетской и последующими за ними 7 годам великого голода, а Иосифу не дал откровения правильного истолкования сна и мудрого решения этой проблемы, то египетский народ, а вместе с тем и израильский, были бы истреблены лютейшим голодом с лица земли. Но знание событий будущего времени помогло Иосифу и фараону сохранить от голода и смерти народ египетский и израильский, а вместе с ним и некоторые другие народы. Второй пример из Писания Нового Завета. Этот текст передадим дословным текстом Евангелия. «В те дни пришли из Иерусалима в Антиохии пророки, и один из них по имени Агав встал, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии. Тогда ученики положили, каждый по достатку своему, послать пособие братьям, живущим в Иудее. Что и сделали, пославши собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла. Деяния, 11 глава, 27-30 стихи. Хотя все Слово Божие, как закон Моисеев, так и евангельские скучения во все времена было и будет живым и действенным, но таких прямых предупреждений о грозящей опасности не дает, как два вышеуказанных места из Писаний Ветхого и Нового Заветов, изреченные через пророков. К тому же у нас, христиан, желающих жить благочестиво, встречается много конфликтных ситуаций, и бывает очень трудно разумом охарактеризовать свое собственное поведение в такой ситуации. Поэтому богобоязненные люди обращаются к Господу, чтобы Он взвесил их поведение на весах своей правды и разрешил им посмотреть на их собственное поведение Его глазами. И Бог благодарен Ему, что за откровение довольно часто через пророчество беспристрастно показывает нам наше духовное состояние, чем позволяет избегать в будущем подобного поведения. Чтобы показать еще доступнее состояние человека, не нуждающегося и отвергающего духовные дары, приведу один житейский пример из практики прошлых лет. В нашей церкви покаялся один молодой юноша, который принял Евангелие в пятидесятническом понимании, был крещен Духом Святым и ревновал, как и все христиане-пятидесятники, о действии духовных даров в церкви, верил и принимал пророчество, ревновал о том, чтобы пророческий дар был действующим в церкви. Но вот в церкви произошла крупная неприятность с некоторыми неясностями, которая разделила всех членов церкви на два лагеря. Естественно, что для выяснения истины подключились и пророки, которые должны были стать на стражу, прояснить настоящее положение дел и объединить церковь. К сожалению, не все не имели духовную свободу, чтобы воспринять Божию истину. Не все сумели различить голос Божий от иных голосов и тоже разделились на два враждующих лагеря, чем еще больше усугубили раскол церкви. А на вышеотмеченного брата произвели самые отрицательные воздействия. Он соблазнился и отверг всякую необходимость в пророческом даре, подхватив самую распространенную истину среди христиан, истину в кавычках, отвергающих духовные дары. Никакое пророчество в настоящее время не нужно, потому что мы имеем вернейшее пророческое слово. Я получил информацию о его состоянии не от него лично, а от других людей, переживающих за него. И, естественно, был огорчен таким его состоянием и пошел молиться, чтобы Бог лично сказал о его состоянии, точно ли это так, и если действительно он поколебался, чтобы Бог восстановил его. Господь изобразил состояние брата притчей в видении. Я увидел его водителем личной автомашины, который он вел в намеченном направлении, и вел ее довольно уверенно. В духе я понимал, что он знает направление и цель своего маршрута, и довольно уверенно ведет свою автомашину. Но когда я обратил внимание на панель, где находятся приборы, контролирующие работу автомашины, то оказалось, что панель вместе с приборами по-варварски выломана. На ее месте зияет довольно неприглядная дыра. И я понимал, что он совершенно не может контролировать скорость движения, не знает расхода топлива, он не контролирует давление масла в двигателе и так далее. К тому же в духе я понимал, что в его машине отсутствуют тормоза. И если кто-то заметит опасность и попытается остановить ему, то ему это будет очень трудно сделать. И Господь сказал мне в том видении, что прежде, чем он восстановится до прежнего уровня, пройдет немало времени. Конечно же, на самом первом месте стоит вина самого брата, который соблазнился и пришел к выводу, что в настоящее время дар пророчества не нужен. Но в этом случае большую, но отрицательную роль сыграли и небодрствующие пророки. Поэтому, учитывая вышеизложенное, приходится докапываться до истины и, исследуя Слово Божие, разоблачать уловки дьявола, ибо Слово Божие говорит, что нам небезызвестны его умыслы. 2 Коринфянам 2.11. Способность различать голос Божий от голосов иных – один из способов не дать дьяволу возможности воспользоваться своим сосудом для изречения ложного пророчества. Второе условие – содержать свое сердце в чистоте и святости Божией, чтобы в сердце не раздавались чуждые голоса, то есть быть свободными от всякой нечистоты. Библия говорит, что из одного источника не может течь соленая и сладкая вода. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница проносить маслины или виноградная лоза смоквы? Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Якова, 3 глава, 10-12 стих. Сказал, из тех же уст исходит благословение и проклятие, Яков сказал, что имеет в виду наше словесное общение с подобными нам людьми, а мысли наши, наши слова – это мысли, выраженные звуками или письменными знаками, глухонемые пользуются мимиками и жестами, имеют источники, их рождающие. Священное Писание называет эти источники сокровищами, злыми или добрыми. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Матфея, 12 глава, 35 стих. Священное Писание словами «из одного источника не может течь соленая и сладкая вода» и «не может из одних и тех же уст исходить благословение и проклятие» не утверждает, что таких проявлений не бывает в христианской среде, а дает повеление и желает, чтобы такое не встречалось в жизни христиан. К сожалению, довольно часто мы встречаемся с христианами и сосудами, в которых наблюдается проявление обоих источников, конечно, не одновременно. Когда мы находимся в связи с Господом и исполняемся Духом Святым, то живем по Духу, то есть действуют сладкие источники или добрые сокровища сердца. И если же ослабеваем и начинаем жить по плоти, то вступают в действие и проявляют в себе горькие и соленые источники или злые сокровища сердца. Апостол Павел об этом явлении в жизни христианина сказал так: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. И так то же самое я умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха». Римлянам 7 глава 24-25 стихи. Если бы в сердце христианина не могли сосуществовать два источника, тогда не было бы нужды говорить о свободе сердца сосудов Божиих и о способности различать голос Божий от голосов иных. В сердце звучал бы голос Духа Святого и никаких других голосов. Откровения Божие и пророчества были бы верными. Но в жизни бывает не так все легко и просто, ибо свой голос подает наша плоть, если она не умерщвлена духом, и дух дьявола, если сердце сквернено грехом. В том и другом случае мы говорим, что такое сердце не свободно. Теперь попытаемся рассмотреть подробно, что же происходит с сердцем сосуда Божия, через который Бог изрекает свое слово. Каким образом дьявол улавливает свои сети пророку? И что такое быть несвободным от греха? Все мы на вопрос, каким образом можно избежать ошибок в пророческом служении, а также в других вопросах духовной жизни? Отвечаем совершенно правильно. Нужно не грешить. А если быть поточнее, нужно освящаться и быть свободным от греха. Но не зная, как это происходит на практике, мы, тем не менее, попадаем в эти сети. Начнем рассматривать эти явления с грехов, которые Священное Писание называет скверной плоти и духа. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Второе послание к Коринфянам, 7 глава, 1 стих. Одним из грехов, который является скверной духа, является гордость. Начальником этого греха является дьявольский дух, дух гордости. Через него пали многие сосуды, которыми Бог пользовался для откровения своей воли. Если у сердца сосуда живет гордость, то через нее дьявол имеет власть над сердцем человека и может брать в удел уста пророка или же воздействовать на сердце так, чтобы сосуд не исполнил волю Божию. Для примера рассмотрим случай, описанный в книге Ионы пророка, который произошел с Ионой. Бог повелел пророку идти в Ниневию и проповедовать грядущий суд Божий ниневитянам. Иона хорошо различил голос Божий, который повелел ему: «Встань и иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до неба». А если более точно, то пророк Иона должен был проповедовать, говоря: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». Но вдруг в сердце Ионы зазвучал другой голос: «Не делай этого. Ты знаешь, что Бог есть Бог благи и милосердия, долготерпеливый и многомилостивый. Если ниневитяне по твоей проповеди покаются и обратятся к Богу в покаянии, Бог умилосердится и отвратит от них пылающий гнев свой, и они не погибнут. Ты же будешь выглядеть ложным пророком, ибо твое пророчество не сбудется». Когда Иона стал рассуждать, как ему поступить в данном случае, его свободная воля, которая присуща всякому человеку, была действительно свободной. Это было время выбора, кому отдать подчинение свою волю, Богу или дьяволу. Так происходит всякий раз, ибо дьявол без нашего согласия не может пользоваться нашим сердцем и устами, равно как и Господь. Мы должны решить, на чью сторону стать. Это наше право и проявление способности различать голоса. Апостол Павел сказал: «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того и вы и рабы? Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушание к праведности?» Римлянам 6:16. Здесь он, Павел, ясно утверждает, что право выбора остается за нами. К сожалению, Иона не давал отчета, чей голос звучал в его сердце. Послушайте, что говорит Иона в молитве. «И молился он Господу и сказал: „О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благи и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии“». Иона, 4 глава, 2 стих. Здесь Иона утверждает, что эти слова говорил он. Но премудрый Соломон в книге Ещеса сказал так: «Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, то есть поступающим право пред лицом Господним по заповедям Божьим». А словами «а люди пустились во многие помыслы» Соломон указал на то, что люди по обольщению дьявола стали на его сторону и стали грешниками, то есть под воздействием греха стали, по примеру Адама, убегать и прятаться от Бога. Праведник никогда не убегает от Бога, потому что общение с Богом радует и просвещает сердце. Пророк Божий, получивший милость от Бога быть его вестником, будучи свободным от греха, не может убегать от него. И он уже убегает от Бога и даже не замечает, какой дух гонит его от лица Божия. Он говорит: «Я знал и убегал». Дух гордости, этот чужестранец по отношению к народу Божию, настолько стал своим сердце Ионы, что он даже не сообразил в то время, чей голос звучит в нем, считая, что это голос его собственного духа. О том, что Иона в то время был во грехе, говорит следующий текст. Иона сильно огорчился этим, был раздражен. Раздражен был еще Ирод, Начарян и Сидонян, который тоже был гордым человеком. Но это был нечестивец в царских одеждах. Здесь же раздражен был пророк Божий по той причине, что Бог помиловал город Ниневию, и не исполнилось его пророчество. По мнению Ионы, его авторитет, как авторитет пророка, был подорван действием Божиим. Гордость не может переносить, когда подрывается авторитет. Человек смиренный радуется всем действием Божиим. Он не ставит своей целью зарабатывать авторитет, а просто исполняет волю Божию. А исполняющий волю Божию сосуд Божий всегда будет в авторитете, независимо от того, как его будут понимать люди. Рассмотрим второй случай, который произошел с пророком Михеем, сыном Иемвлая. «И сказал царь израильский Иосафату: „И есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но я не люблю его, ибо он не пророчествует об мне доброго, а только худое. Это Михей, сын Иемвлая“. 3 книга Царств, 22 глава, 8 стих. Когда посланный призвать Михея передал повеление царя прибыть на площадь у ворот Самарии, то предупредил Михея, что все пророки пророчествовали царю, единорому в Галаадске будет успех. Господь предаст его в руку царя. И здесь же высказал такое пожелание: «Пусть будет твое слово было согласно со словом каждого из них, и зраки ты добрые». 3 книга Царств, 22 глава, 13 стих. Михей согласился изрекать цару хорошее пророчество. «Жив Господь, я изреку то, что скажет мне Господь». 3 книга Царств, 22 глава, 14 стих. И пришел он к царю. Царь сказал ему: «Михей, идти ли нам войной на раму в Галаадский или нет?» Вот какое пророчество изрекает Михей: «Иди, будет успех, Господь предаст его в руку царя». Царь не поверил этому пророчеству и сказал ему царь: «Еще заклинаю тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины во имя Господа». И сказал он: «Я вижу всех израильтян, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря». И сказал Господь: «Нет у них начальника, пусть возвращаются с миром каждый в свой дом». А это пророчество совсем другого содержания. И сказал царь израильский Иосафату: «Не говорил ли я тебе, что не пророчество там не доброго, а только худое?» И сказал Михей: «Выслушай слово Господне. Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло при нем, по правую и по левую руку его. И сказал Господь: кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском? И один говорил так, другой говорил иначе. И выступил один дух, стал пред лицом Господа и сказал: я склоню его. И сказал ему Господь: чем? Он сказал: я выйду и сделаюсь духом лживым в устах всех пророков его. Господь сказал: ты склонишь его и выполнишь это, пойди и сделай так. И вот теперь попустил Господь духа лживого в уставших всех пророков твоих. Но Господь изрока тебе недоброе». 3 книга Царств, 22 глава, 16-23 стихи. Не будем выяснять, почему Михей, разумея волю Божию, подчинился просьбе посланного и изрок ложное пророчество от своего собственного духа. Но факт остается фактом. Михей первый раз сказал царю ложь. И когда царь заклял его именем Господа, он сказал истину. И опять, под давлением неизвестных нам по имени сатанинских духов, пророк сказал ложь. В этом примере открывается еще одна истина. На каком основании дух лжи занимает сердце человека? До указанного события дух лжи не жил в сердцах пророков Ахава, пророчествующих именем Господним. Вполне возможно, что в свое время эти пророки действовали именем Господним, и в них говорил Дух Святой, хотя утвердительно сказать об этом нельзя. Но когда эти пророки увидели, что Ахав любит хорошее пророчество, и за это питает и поет их от царского стола, то перед ними стал выбор – изрекать истину, как Михей, и лишиться царского благоволения, или пророчествовать угодное царю и, имея почет и авторитет у царя, спокойно жить, питаясь от царского стола. В нашей плоти живет желание жить в достатке без всяких проблем. И если эти плотские желания не умерщвляются духом нашим через тесное общение с Богом, то мы в угоду плоти отвергаем духовное и начинаем жить по плоти. То же произошло и с пророками израильского царя Ахава. Когда приходило обличительное слово для царя Ахава, то сразу же начинал звучать другой голос, предупреждающий о последствиях обличительного пророчества. Был первый раз, когда внутри сердец пророков шла борьба. Какой голос принять? Кому подчинить свою свободную волю? А в конце концов, какому духу отдать в удел уста? Духу Святому или своему собственному духу? А говорить от собственного духа, то есть пожелания собственного сердца, тоже является ложью и будет результат действия духа лжи на наш человеческий дух. Впоследствии, всякий раз, когда происходила борьба за свободную волю человека-пророка, пророки стояли на стороне духа лжи, отдавая ему свои уста и сердце. И таким образом, Свободная воля пророку оказалась под постоянным контролем духа лжи через дух человеческий. И тогда дух лжи по допущению Божию, не удовлетворяясь только контролем свободной воли пророку, вошел в них и занял полностью сердца. Таких людей называют одержимыми. Поэтому очень важно в самом начале действия духа в форме пророчества различить, какой дух действует через уста пророка. И если обнаружится, что это дух обольщения, то пока еще есть возможность, нужно выйти из подчинения, то есть через свободную волю стать на сторону Божию и не дать свои уста для изречения ложного пророчества. Вначале, пока нечистый дух пользуется пророком посредством обмана только через свободную волю, можно освободиться от него. Нужно просто, а это вполне возможно и доступно, не дать свои уста для изречения. Но еще долгое время обман не раскрывается. Обманутый сосуд все больше убеждается, что в нем действует Дух Святой. Тогда наступает время, когда сосуд без сомнения отдает свои уста и сердце для употребления в пророчестве. И наступает момент, когда Дух вселяется в сердце. В таком случае, даже когда обман раскрыт, бывает трудно освободиться от плена дьявола. Мы рассмотрели библейские пророчества. В настоящее время происходит то же самое. Потому что, как и в древнее время, у христиан появляются нужды и вопросы, которые трудно решить на основании общего Слова Божия. Впрочем, каждый христианин, крещенный Духом Святым, имеет помазание, которое может дать ответ на всякие вопросы и нужду. Но, к сожалению, во многих сердцах Дух Святой огорчен и угашен, а проблемы и трудные вопросы нужно непременно решать. Поэтому многие в таких случаях ищут действующие сосуды, чтобы через них получить совет от Господа. Для этого иногда приходится преодолевать огромные расстояния, нести немалые лишения и дорожные расходы, потому что сосудов, находящихся в действии, притом испытанных и верных, не так уж и много, и их знают далеко за пределами их места жительства. К сожалению, не все сосуды знают уловки дьявола, и так как они не понимают путей обольщения дьявола, то в результате часто попадают в его сети. А вот некоторые примеры таких падений пророка. Когда к известному пророку, который действительно является истинным действующим сосудом, приходит за ответом от Господа, то бывают случаи, когда Бог не отвечает по той или другой причине. Находясь в молитвенном ожидании, пророк не получает никакого ответа, Господь молчит. И тогда, если он не свободен от гордости, в сердце начинает звучать голос. Если этот человек не получит ответа через тебя, то твой авторитет пророка пошатнется. Люди будут говорить, этот человек приходил к нему за ответом и ничего не получил, это не пророк. К сожалению, среди христиан существует такое небиблейское понимание, что через истинного пророка всегда должен быть ответ Господа на нужду. Если сосуд свободен от гордости, он говорит приблизительно так, какая мне разница, что будут говорить обо мне люди. Я работаю не на свой авторитет, а просто передаю волю Господню. А в настоящее время Бог ничего не говорит по этой нужде. Дьявол в таком случае не может воспользоваться этим сосудом. Но если сосуд не свободен от гордости, то, чтобы не потерять свой авторитет, начинают усиленно просить Бога дать ответ. Это желание получить ответ бывает настолько велико, что сосуд, охваченный этим желанием, перестает различать голоса, и голос собственного желания принимает за голос Божий. И рождается пророчество общего характера, совершенно не отвечающего на нужду, приблизительно такого содержания. «Сын мой или дочь моя» и тому подобное, «я забочусь о тебе и люблю тебя, пребывай в благодати моей, ибо я хочу приготовить тебя к вечности» и так далее и тому подобное. Может быть, Господь и согласен с этими словами пророка, но все дело в том, что он на данный момент этого не изрекал. Это сказал пророк от собственного духа, под влиянием духа гордости. Причиной изречения ложного пророчества было в том, что пророк был не свободен от гордости и собственного желания, а эти пороки имеют свой собственный голос, который и звучит, но от имени Господа, хотя Господь ничего общего с сатанинскими духами не имеет. Дьявол может воспользоваться также и нашими человеческими чувствами, например, жалостью к людям. Сосуд знает, что человек прибыл издалека, растратил на поездку немалую сумму денег, устал в дороге. И вдруг пророк видит, что Бог не дает слова для него. И тогда дьявол возбуждает жалость сосуды к этому человеку, и пророк, жалея ищущего ответа от Господа, желая ободрить его, изрекает пророчество от имени Господа, но изрешено будет то, что хотел изречь тот дух, который возбудил жалость в пророке. Это опять-таки будет изречение общего характера о любви Божией или какая-нибудь ложь во имя Господа, через что впоследствии может быть нанесен вред ищущей душе или делу Божию. Этот путь обольщения можно подтвердить одним событием из жизни Петра. Когда Иисус Христос открыл ученикам, что ему должно пострадать и умереть, то Петр, в котором вспыхнула любовь и жалость к своему учителю, начал прикословить и сказал: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Матфея, 16 глава, 22. Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». И здесь Христос дал откровение, что Петр подпал под власть сатаны и изрек то, что было дьяволу угодно. И я встречал в своей практике пророков, которые были недружелюбны и, как следствие, не очень любили посетителей, особенно тех, которые в силу своего духовного младенческого состояния очень часто приходили за утешением и наставлением с одними и теми же вопросами. Однажды, когда пророк увидел одну из сестер, идущую за очередной порцией утешения от Господа, то пришел в раздражение, так как она очень часто посещала его дом. Он это раздражение высказал вслух, но когда сестра вошла в дом, принял любезно. Затем, когда она заявила нужду, и мы стали молиться, то из уст пророка вышло такое слово: «Так, говорит Господь, дочь моя, до каких пор ты будешь искушать меня и не верить моим словам, которые я неоднократно говорил тебе? Если ты и впредь будешь так поступать, я накажу тебя», и так далее. Эта сестра ушла в большем расстройстве, чем в начале. Но это было не слово Господа, а слово, исшедшее от духа раздражения. А причина была в том, что сосуд не был свободен от греха раздражения и не стоял на страже Божией. И когда наступил момент, то грех раздражения возвысил свой голос, заглушил нежный голос Божий, взял в удел уста пророка и сказал ложь во имя Господа. Конечно, если бы пророк стоял на страже, то понял бы, что злое негодование не может прийти от Господа, и не подчинил бы свою волю духу зла, не отдал бы ему в удел свои уста, а совершенно отказавшись от своих чувств, вошел бы в духовную свободу и, прислушавшись голосу Духа Святого, изрек бы посланное Господом. Когда я был пресвитером своей церкви, был для меня один трудный жизненный период, когда в церковь пришли серьезные трудности и проблемы. Как и у каждого пресвитера, у меня тоже были преданные друзья, которые готовы были поддержать во всяком деле. Один из таких друзей был пророком, которым готов был в любое время поддержать и защитить. Однажды в один из тяжелых моментов он встал и произнес вслух всех такое пророчество: «Так говорит Господь, сын мой Николай, я поставил тебя на это место, я поддерживаю тебя, будь тверд, и я благословлю тебя», и так далее. Хотя это было положительное пророчество, мы обычно не принимаем обличение Господне, но я не принял его. Мой внутренний человек не принял это пророчество всерьез. Рассуждаю в себе, что бы значило такое отношение моего внутреннего человека к этому пророчеству, я не нашел ответа и перестал об этом рассуждать. Но когда дома молился, то увидел себя опять в собрании и пророчествующего брата, который слово в слово повторил то пророческое изречение, но с одним изменением. Вместо слов «так говорит Господь» прозвучали слова «так говорит Анатолий», имя пророка изменено, до примечания автора. И пророчество, которое Божье разведение дал мне, просмотрев глазами Божьим, звучало так: «Так говорит Анатолий, сын мой Николай, я поставил тебя на это место, я поддерживаю тебя, будь тверд, я благословлю тебя». В чем была причина этого ложного пророчества, произнесенного от человеческого духа? В том, что брат имел сильное желание поддержать меня. И это желание возвысило свой голос настолько сильно, что брат уже не смог прислушиваться к голосу Божию, не смог отличить голос Божий от голоса своего собственного духа, и сказал пророческое изречение от имени Бога, хотя Бог к этому пророчеству не имел никакого отношения. Следовательно, чтобы в сердце звучал только голос Божий, оно должно быть совершенно свободным от собственных желаний и различного рода информации. Если же сердце замусорено разнообразной информацией из различных источников, и эта информация принята за истину, тогда вместе с голосом Божиим в сердце будут раздаваться голоса тех источников, которые засеяли сердце своими семенами. В таком случае сосуд может не различить голосов и предоставить сначала свою свободную волю, а затем сердце и уста чуждому голосу, который и вводит в заблуждение, изрекая ложные пророчества. Причиной ложного пророчества может быть собственное мнение сосуда по тому или другому вопросу. Очень часто наше собственное знание сбивает нас с пути, как говорит пророк Исаия. «Мудрость твоя и знание твое, они сбили тебя с пути. И ты говорила в сердце твоем, я и никто, кроме меня». Исаия 47, глава 10 стих. И еще. «Ты утомлена множеством советов твоих». Исаия 47, глава 13 стих. Священное Писание указывает на три источника знания. Наше собственное знание, рожденное от нашего Духа, Божье, рожденное от Духа Святого, и дьявольское, рожденное сатанинским духом. Об этом говорил апостол Павел. «О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знание, но знание надмевает, а любовь наседает. А кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него». 1 Коринфянам, 8 глава, 1-3 стих. Здесь апостол Павел различает наше собственное знание и знание, которое дано от Него. Вся опасность заключается в том, что христиане часто не отличают знание свое человеческое от знания Божия и выдают свое знание за Божие. Они не различают чувств, рожденных от собственного духа, от чувств, которые рождены от Духа Святого. Иначе чем можно объяснить хотя бы такое явление, как разногласие при выборе пресвитера церкви, когда на одно место предлагается иногда до десятка кандидатур? В то же самое время всякий, кто выдвигает от себя кандидатуру на место пастора, громогласно заявляет, что как член церкви имеет ум Христов. Особая опасность этого явления заключается в том, что в определенный момент человек, имеющий человеческое знание, но думающий, что его знание от Бога, становится на место Бога и Духа Святого и мешает Духу Святому действовать и проводить в действие свои планы. Неоднократно приходилось слышать твердые и решительные заявления от некоторых христиан при рассуждении над некоторыми вопросами. Это не от Господа, потому что не по Слову Божию. А оказывалось, что Слово Божие в этих вопросах они как раз то и не знали, как должно, оставили свое человеческое понимание вместо понимания, рожденных Духом Святым, заявляя, это не от Духа Святого, потому что не по Писанию. Да даст нам Господь чистое знание от Духа Святого. Мы не можем знать все, но мы должны знать, что мы получили от Господа, а что мы знаем без твердой уверенности в том, что это стопроцентная истина. А в вопросах, где мы не можем утверждать, что это именно Божья истина, научиться отставлять в сторону свое собственное мнение и прислушиваться к голосу Духа Святого, который может наставлять нас только в том случае, если мы рассуждаем над текстом Писания или волнующим нас вопросом, как ничего не знающие, или столкнувшиеся с этой проблемой или местом Священного Писания, как бы в первый раз. Эта тема очень важна и злободневна, а Священное Писание сурово обличает тех людей, которые по какой-то причине подменяют или ставят наравне свой ум с умом Божиим. Вот что говорит Господь царю Тирскому, одновременно к дьяволу, сын человеческий. «Скажи начальствующему в Тире, так говорит Господь Бог, за то, что вознесло сердце твое, и ты говоришь, я Бог, восседаю на седалище Божьем сердце морей, и, будучи человеком, не Богом, ставишь твой ум наравне с умом Божиим, вот я приведу на тебя иноземцев, лютейших из народов, и они обнажат мечи свои против красы твоей мудрости, и помрачат блеск твой, низведут тебя в могилу, и умрешь в сердце морей смерти убитых». Езекииль, 28 глава, 2 стих, и 7 и 8. Дух Святой решает ту или другую проблему, не будет подстраиваться под нашу философию или нашу теологию, а будет действовать по Божьей истине. Человек же Божий, на каком бы служении он ни стоял, если он не знает истины Божьей или еще опаснее, понимает ее неверно, но думает, что имеет познание от Бога, он искренне будет заблуждаться и противиться Богу, угашать Дух Святой, готовя тем самым возмездие себе как противнику Божию. Если же все эти рассуждения применить к пророку, то если он не способен во время действий через него Духа Святого поставить свои собственные мнения в сторону, то когда делу коснется вопроса, где пророк имеет свое собственное мнение, он легко и просто может не различить голосов и высказать свое собственное мнение от имени Бога. Приведу два примера, касающиеся двух пророков. Одного из них я хорошо знал лично. Однажды мне пришлось молиться с одним из этих сосудов. Господь начал говорить ко мне, и мне только оставалось удивляться, как Бог знает все тонкости моей жизни. Но вдруг в продолжении этой речи была затронута одна тема, и началось неудобовразумительно для меня изречение, что я никак не мог принять, ибо я сам кое-что знал об этом деле. Мне ничего не осталось делать, как попросить Господа прояснить это непонятное пророчество. Бог открыл это дело в ночном сновидении притчей. Это сновидение было построено так. Себя я увидел, идущим по прямой железной дороге. Особенность этой дороги заключалась в том, что ее с обеих сторон окружали высокие насыпи. Свернуть в сторону было практически невозможно. Сестра пророк двигалась поверху одной из насыпей параллельно мне и совершала работу, которая заключалась в том, чтобы наполнить две вагонетки какой-то особенной массой. Она без проблем наполнила первую вагонетку и принялась за вторую. Как кто-то мощной рукой схватил вторую вагонетку и бросил ее в меня. Я сумел среагировать, и непонятным для меня образом не попал под ее удар. И тут же я услышал с неба голос, произнесший такую фразу. Она даже не заметила, кто ее бросил в тебя. Впоследствии я узнал, что эта сестра имела по одному из вопросов, который был затронут в моей речи, свое твердое убеждение. И до тех пор, пока речь не касалась этого вопроса, оставалось только удивляться ведению Божию. Но когда речь прошла об этом больном вопросе, в сновидении-то была вторая вагонетка, которую нужно было наполнить, то же за это неверное убеждение вмешался лукавый. В данном случае сердце было не свободно от ее собственного мнения и сказал ложь от имени Бога. Надо добавить, что эта сестра пророчеством по этому вопросу некоторым другим душам нанесла непоправимый ущерб. А самым опасным было то, что она нисколько не подозревала, что в этом вопросе ее используют лукавы. Второй пример, происшедший с другой сестрой пророком, похож на первый, но с несколько иным финалом. Одна из сестер, имея массу неотложных вопросов и будучи не в состоянии их разрешить, обратилась с нуждой к пророку. Узнав, что вопросов много, сестра-пророк посоветовала просто рассказать о них с надеждой, что их можно легко решить разумом. Когда вопросы были открыты, то сестра-пророк, выслушавшись, сказала, «Эти вопросы решаются очень просто. Поэтому вопросы сделай так, поэтому вот так и так, потом вопрос нужно сделать то и то, и то и так далее». Потом, помолчавши, немного добавила, «А вообще-то давай помолимся, что Бог ответит по этим нуждам». И когда склонили колени в молитве, и Бог стал говорить и давать свои советы, все оказалось не так, как советовала сестра пророк своим разумом. После пророческого слова от Господа обе сестры были благодарны Богу, что Он побудил их не удовлетвориться ответом человеческим, а взыскать Господа. Но главная цель этого примера заключается вот в чем. Эта сестра пророк умела, представая перед Господа, ставит в сторону свои собственные мнения, и поэтому ее свободное сердце дьявол не мог использовать для вреда, как это случилось в первом примере. Вывод напрашивается сам собой. Сосуд Божий, предстающий пред лицо Божие для получения ответа, должен быть свободен от всех своих знаний и мнений. Следующей причиной, которой можно наблюдать в жизни сосудов Божиих, и через которую падают в грех пророки, является воровство Божьих пророчеств друг у друга. Вот что по этому поводу говорит Слово Божие. Почему вот я на пророков, говорит Господь, которые крадут слова мои друг у друга. Иеремия 29 глава 30 стих. В отдельных случаях пророчество изрекается в большой силе. И у слушающих эти пророчества нет никаких сомнений в отношении того, кто их изрек. Ибо в таких случаях все твердо уверены, что это Божие изречение. Когда эти слова запечатлеваются в сердцах других пророков, а пророчества касаются важных и глубоких истин, которые обычно Бог изрекает через своих доверенных рабов, находящихся в авторитете у людей, тогда у некоторых пророков появляется искушение возвеличиться самим за счет этого пророчества. Опять же, источником такого искушения является гордость. И они повторяют эти слова, зная, что они несомненно исполнятся от имени Бога, хотя Бог в данном случае их не говорил. Слушатели, в таком случае пророк, в заблуждение не вводит, а сам оказывается в грехе, ибо в данном случае он произнес Божьи слова, уворованные у другого пророка, на что он не имел никакого права. Конечно, обвинить пророка в таком воровстве может только один Бог, ибо только он один знает, повторил ли пророк кем-то высказанное изречение, или это повторное дословное напоминание Божье о важной истине через другие уста. Ибо такое явление или такой образ действий свойственен Богу и часто им используется. Для доказательства привожу следующий текст Библии. «И старейшин земли встали некоторые и сказали ко всему народному собранию, Михей Моросфитянин пророчествовал в одни языки царя Иудейского и сказал всему народу Иудейскому, так говорит Господь Саваоф, Сион будет спахан, как поле, и Иерусалим будет грудой развалин, и гора дома сего лещистым холмом». Иеремия, 26 глава, 17-18 стихи. «Пророчествовал также именем Господа нехту Урия, сын Шемаии из Кариафиарима, и пророчествовал против города сего и против земли сей точно такими же словами, как Иеремия». Иеремия, 26 глава, 20 стих. «Говорю это потому, что слышал такое утверждение, что Бог никогда не повторяет свое изречение дважды. Следовательно, повторение пророческого изречения уже является ложью. Исследуя Библию, находим, что такое утверждение не имеет основания в Писании. Следующим способом дьявола, которым он вводит в заблуждение пророков и берет в плен их уста, является клевета, которую дьявол выдает за истину. Клевета – это мысли дьявола, облеченные в слова. Если сосуд принял клевету за истину, то сердце его уже не является свободным. И в ответственный момент дьявол будет претендовать на свободную волю сосуда, чтобы через нее взять удел уста пророка и совершить зло, сказать ложь от имени Бога. В таком случае в сердце будет раздаваться два голоса. Один голос – голос Духа Святого, второй голос – голос дьявола через клевету, принятую за истину. Ибо принятую клевету можно еще назвать посеянным семенем лукавого в сердце. А семя, если его не выбросить из сердца, благоприятное время даст всходы и принесет плод. Таким плодом обманутого пророка будет ложь, произнесенная от имени Господа. Это будет голосом семени лжи, принятой за истину. Рассмотрим это явление на примере отношений между Мефибосфеем, сыном Иоаннафана, и Давидом, царем израильским. Ради Иоаннафана Давид оказал милость его сыну Мефибосфею. Он ел за столом Давида, как один из царских сыновей. Все поля Саула и все, что принадлежало Саулу, Давид также отдал Мефибосфею. Дал приказание его слуге, которого звали Шивой, обрабатывать для него землю и доставлять плоды ее для его пропитания. И это было исполнением воли Божией Давида. И вот наступило другое время, когда царь Давид был свергнут со своего царского престола и вместе со своими верными друзьями был в изгнании. И, не увидевши в числе своих сторонников Мефибосфея, спросил Сиву, слугу Мефибосфея, где сын господина твоего? На этот вопрос Сива ответил так. А вот он остался в Иерусалиме и говорит, теперь-то дом Израилев возвратит мне царство отца моего. Это была клевета, возбежденная Сивой на Мефибосфея. Но Давид принял эти слова за истину и сразу же под воздействием этой клеветы незаслуженно наказывает Мефибосфея и сказал себе, вот тебе все, что Мефибосфея. Дьявол, который есть клеветник братьев наших, использовал Сиву, чтобы сочинить клевету, зачем через него же предложил ее Давиду, а Давид, не разобравшись, принял ее в сердце и, подчинившись дьяволу, сделал злом Мефибосфею. Принятая клевета дала свой плод. О клевете, источником которой является дьявол, следует сказать больше, чем только ее воздействие на пророку и проповеднику. Она парализует многие сердца и делает их неспособными принимать истину Божию. Человек, принявший клевету, больной человек, не могущий принимать Слово Божие, посланное Господом для врачевания души. Однажды в одном из богослужений я наблюдал работу Духа Святого над человеческими сердцами. Это было взаимоотношение двух братьев, проповедника и слушателя. Не часто бывало в моей практике видеть мысль людей, но в данном богослужении Бог предварительно раньше открыл это, и я знал, что думает брат, который был слушателем проповедника. Ибо Господь, чтобы показать силу клеветы и ее воздействие на сердце человеческое, открыл мне на практике эту истину. Проповедник говорил Слово Божие в силе Духа Святого, и его проповедь была направлена к этому брату, сердце которого я видел, чтобы ответить на его вопросы и оврачевать его духовно больное сердце. Но в сердце брата, который был слушателем данного проповедника, была посеяна клевета, что этого проповедника не стоит слушать, потому что он одержимый, и через него действует дьявол. К сожалению, довольно часто дьявол успевает оклеветать сосуды Божии, которые на самом деле движимы Духом Святым. Это, конечно, не ново. Так было с Иисусом Христом. Так поступал дьявол с апостолами и пророками в древности. Древний змей занимается тем же делом и сегодня. К великому сожалению, не ново и то, что как в древности люди принимали клевету за истину, так они поступают и сегодня, заблуждая сами и вводя в заблуждение других. Вышеуказанный проповедник говорил слово, которое касалось людских сердец. Сердца слушающих восторгались к Богу и плакали, умиляясь пред Господом. Но моим объектом наблюдения был именно этот брат, который нуждался в помощи Божией, но был как бы парализован этой клеветой. Когда проповедник вышел за кафедру, то брат-слушатель внутренне сжался как бы в комок, намереваясь противиться словам проповедника, чтобы не попасть под его влияние. Но когда проповедник стал говорить, то за очень короткое время Дух Святой отвлек его от этих мрачных мыслей, и он стал плакать под воздействием действующей благодати Божией. И в это время его пронзает мысль: «Кого ты слушаешь? Это же одержимый человек». Лицо брата сразу перестало светиться радостью, помрачнело. Сердце закрылось для Господа и слова его. Но проповедник продолжал говорить. Благодать Божия действовала, и в сердце брата появилась мысль: «Но ведь одержимые не могут так проповедовать. Эту проповедь неодержимого нечистым духом». Лицо брата стало наполняться светом, и он опять стал плакать от радости перед Богом. И вдруг его опять пронзает мысль. Хотя он и говорит так сильно, но однако же о нем говорят, что он одержимый, значит, что-то нечистое есть. И опять сердце закрылось для Слова Божия, а лицо приняло мрачно настороженный вид. Проповедник говорил где-то около 40 минут. И столько же продолжалась борьба с попеременным успехом сердца брата, который его слушал. Все члены данной церкви получили обильное благословение, ушли с богослужения с радостью, а вышеотпеченный брат в растерянности. Псалмопевец Давид указал на два греха, Псалом 14, 1, 3 стихи, которые лишают христианина духовной свободы и делают сердце несвободным – клевета и принятие клеветы или поношения. Сосуд Божий не имеет права принимать для людей никакой информации, ибо тогда его сердце не будет свободным. И если он не умеет отличать голос Божий от голосов иных, дьявол может воспользоваться его устами, согласно вложенной им лжи в сердце, то есть изречь пророчество по полученной информации. Поэтому гораздо лучше хранить свое сердце в чистоте, то есть в духовной свободе, чтобы у сердца раздавался только один голос – голос Божий. Хотя, конечно, неплохо и отличать голос Божий от голосов иных. Принятая клевета дала свой плод. Вот почему Слово Божие предупреждает: «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего». Псалом 14, 1, 3 стихи. В подтверждение правильности сделанного вывода и для лучшего понимания Слова Божия приведу один пример из жизни. Одна из сестер, имея зло в своем сердце против одного из братьев, решила причинить последнему зло посредством сознательной клеветы. Обдумав все как следует, она обвинила этого брата в тяжелом грехе, который якобы она знает, передав эту ложь своей подруге. Та приняла это за истину, но одновременно стала молиться о том, что Бог ей открыл состояние этого брата. Ночью она получает во сне откровение от имени Бога, что брат действительно находится во грехе, и над ним будет произведен Божий суд с указанием, каким образом это совершится. Вторая сестра, получившая подтверждающее откровение, поделилась вот же с третьей сестрой, своей подругой, как несомненной истиной Божией, на основании подтверждения, полученного через откровение. Но третья сестра, выслушав это обвинение, усомнилась и в истинности обвинения, и в надежности полученного откровения. Однако, переживая за брата и желая помочь ему, также обратилась к Богу в молитве, чтобы Бог открыл истину об этом деле и получила ответ от Господа, что брат не виноват в том, в чем его обвиняют. Получив такой ответ, она была вынуждена уже не только выяснять состояние брата, но и свое собственное, потому что полученное ею откровение не совпадало с откровением, полученным второй сестрой. Поэтому она пошла к пророку помолиться, к Богу, и выяснить, что же происходит в самом деле и в чем сущность этого дела. Пришедший к сосуду пророку, она попросила помолиться за нужду, не сделавши даже малейшего намека на то, в чем эта нужда заключается. Но когда они склонили колени в молитве, то Господь сразу же начал говорить по этой нужде и предложил: «Для того, чтобы ты поняла ясно все происходящее, распредели все личности, которые задействованы в этом событии, по номерам». Сестра, пришедшая с этой нуждой к Богу, так и сделала. В тайне своего сердца, не оповещая об этом вслух, дала первый номер сестры, от которой впервые вышло обвинение. Второй номер сестры, которая приняла это обвинение и получила во сне подтверждающее это обвинение откровение, а третий номер присвоила себе. И когда Бог увидел такое конкретное распределение участников по номерам, сразу же опять открыл пророческое слово такого содержания. Первое – сознательно оклеветала брата. Второе – приняла это поношение за истину, поэтому получила ложное откровение от дьявола, а третье поступило правильно, не приняв поношение на ближнего своего, и потому, имея нескверненное сердце, получила истинное откровение от меня. Таким образом, опять подтверждается истина, что принята за истину ложь, посеянная в сердце семя дьявола, дала плод, то есть дьявол воспользовался своим посевом, и в ответственный момент из-за небодрствования сердца, его неспособности различать голос Божий от голосов иных, дал ложное откровение и ввел христианку в грех. Об осквернении сердца таким образом говорится в книге Экклесиаста: «Ибо как сновидения бывают при множестве забот, и еще, ибо во множестве сновидений, как и во множестве слов, много суеты, но ты бойся Бога». Екклесиаст, 5 глава, 2 стих и 6. Здесь сновидение напрямую связывается с заботами, то есть с мыслями, которые непрерывным потоком устремляются к сердцу человека. Предупреждение «но ты бойся Бога» говорит о том, что мы должны бодрствовать, не принимать этих мыслей, не скверняться ими, чтобы получать чистые откровения от Бога. Ибо мысли, принятые нашим сердцем, могут материализоваться в сновидениях. Вот почему христиане, желающие что-то получить от Господа, нередко получают откровение в кавычках о том, что желаемое ими получат, но не получают, ибо их откровениями были мечты их собственного сердца, которые были выражены определенным способом. Конечно, бывают и другие причины, через которые христиане не получают обещанного. Поэтому очень часто кошмарные сны бывают результатом кошмарных мыслей, которые принимались сердцем во время дневного бодрствования. Такому человеку стоит пропоясать числа ума путем молитвы и рассуждения над Словом Божьим, и постепенно исчезнут кошмарные сны, потому что будут лишены их источника или корня, из которого они произрастают. Одним из путей осквернения сердца сосуда является принятие слухов. Библия говорит: «Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтобы быть свидетелем неправды». Исход, 23 глава, 1 стих. Этот текст запрещает пользоваться слухами, ибо слухи довольно часто отражают всего лишь мнение людей по тому или другому вопросу или делу и могут сбить с Божьей волны сосуд Божий. Одной из сильных сторон слухов является их происхождение, ибо это довольно часто выраженное мнение о действительно имевших место событиях или чьих-то действиях, но по взгляду очей и слуху ушей. Священное же Писание говорит, что Бог судит не по взгляду очей и не по слуху ушей. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и вид произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать поистине». Исаия, 11 глава, 1-4 стихи. Довольно часто мнение людей и мнение Бога по тому или другому вопросу не совпадают. А потому, принимая мнение людей за истину, человек дает руку нечестивому и становится участником дел, которые не у Бога соделаны, о чем и предупреждает 1 стих 23 главы книги «Исход». Пророк же Божий в этом случае может, принявши тот или другой слух, осквернить свое сердце и, не различивши голосов, изречь ложное пророчество от имени Бога. Это Божья истина подтверждается и Словом Божьим, и самой практикой духовной жизни. Около 20 лет тому назад Господь послал меня на одно брачное торжество, где я свидетельствовал истину Божию. В тот день Господь явно благословил меня, в чем не было сомнений ни у меня, ни у присутствовавших на брачном торжестве. Чтобы дополнить радость общения друг с другом и Господом, в перерыве между богослужением мы собрались для молитвы, где присутствовала одна сестра-пророк. Бог действовал обильно. Каждому из присутствующих на молитве было сказано через сестру слово наставления. Было речи ко мне: «Сын мой, я хочу, чтобы ты посещал церковь по моему откровению. Ты пока что водишься своими собственными желаниями. На тебе есть много нареканий от братьев, потому что ты редко бываешь на служениях своей церкви и так далее». Я не мог принять это пророчество и не мог отвергнуть. Принять не мог потому что Господь явно говорил о том, куда нужно ехать, и довольно часто открывал состояние этих церквей. Не принимать данного пророчества тоже не мог, потому что прекрасно понимал, что я человек и вполне могу попасть в заблуждение, как это случалось с некоторыми сосудами Божьими. Однако это пророчество оказало влияние на мое сердце, потому что было изречено от имени Бога и заставило искать ответа на возникшую загадку. Когда я однажды поздним вечером с тревожным сердцем возвратился домой, то сразу же преклонил колено пред Господом и принес свою нужду для выяснения состояния. Во-первых, своего собственного сердца. Во-вторых, для уяснения сущности услышанного пророчества. Моя молитва была приблизительно такого содержания: «Господи, объясни, что произошло. Если это было пророчество от Тебя, то я Тебя не понимаю, потому что и сегодня Ты послал меня, и вовремя служение исполнил Духом Святым, а через короткое время я объявил, что я водим собственными желаниями. И если же это изречение было не от Тебя, то объясни, что произошло, потому что мне, человеку, в этом не разобраться. Тебе, Господь, хорошо, потому что сверху все видно, к тому же Ты видишь и духовный, и физический мир. Я же ничем этим не обладаю, потому не могу в данном вопросе рассудить правильно». Через очень короткое время Бог дал откровение происшедшем. Я увидел происходящее как бы со стороны. Я видел всех участников той молитвы, сестру сосуд, которая повторяла каждому его речь, которая была действительно от Бога и которую я уже слышал наяву. Но в видении она ко мне не подходила, что означало, что Бог ни через нее не говорил. И здесь же я услышал голос с неба, произнесший одну фразу, объяснившую все: «Она пользуется слухами». недели через две исполнилось Слово Божие. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. И ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Марка 4:22. Я узнал, что действительно одна из сестер говорила обо мне с вышеупомянутой сестрой пророком, и которая, приняв эти слова за истину, осквернила свое сердце информацией, потеряла духовную свободу сердца. Посеянное семя, слово, которое Бог назвал слухами, дало свой плод. В данном случае это было ложное пророчество. Кстати, пророк использовал даже выражение сестры, которое передало этому человеческое мнение. В чем была сила этих слухов? В том, что происходящее со мной было действительностью. Но Бог об этом происходящем имел свое мнение, отличающееся от человеческого. Как важно сосуду Божию хранить свое сердце от осквернения. Еще раз хочу подчеркнуть, что поток информации остановить нельзя. Сегодня весь эфир заполнен разнообразной информацией. Удалить ее из памяти также бывает тяжело, но мы не имеем права принимать ее за истину, чтобы впоследствии воспользоваться ей как пророческим словом от Господа. Читать буду. Мне хочется обратить внимание еще на один дьявольский метод ведения войны с Богом, самый древний метод, проявившийся еще в раю. Извращение здравого понимания изречений Божиих и их превратное истолкование. Этот метод, впрочем, как и все остальные, дьявол старается распространить на всех без исключения христиан и, к сожалению, добивается успеха. Примером может служить множество христианских религий и самых различных мнений, в которых христиане не имеют единства, находясь в противостоянии друг другу, и все эти разногласия утверждаются ими как Божья истина на основании текстов Священного Писания. Тексты, на которых основывают свои утверждения представители различных христианских деноминаций, действительно записаны в Библии и, несомненно, являются Словом Божьим. Но все дело состоит в том, что истолкование этим текстам дается разное, потому что люди не ходят в Духе Святом и забыли, что, уча других людей, нужно почаще проверять свои знания перед Господом, а не перед людьми. Посеять недоверие к Слову Божию – это первая задача, которую ставит дьявол, ведя войну с Богом за человеческие души. Если не удается поколебать веру в Слово Божие, тогда дьявол направляет свои усилия на то, чтобы истолковать это выражение превратно и таким образом удалить людей от истины. Если в первом случае дьявол держит в неведении греховный мир, ибо не познавшие Господа люди не считают Библию Словом Божиим, а одним из человеческих учений, то второй способ имеет успех в народе Божьем, в том народе, который он не смог переубедить, что Библия есть человеческое слово, но сумел превратно объяснить значение некоторых положений библейского учения. В отношении пророческого действия дьявол, чтобы обокрасть человека и смутить его, действует следующим образом. Если через сосуд говорит Господь, дьявол пытается убедить слушающих, что это слово или от человека, или от дьявола, но только не от Бога. Если через сосуд исполнен духа прорицания говорит сам, то принимает вид ангела света и пытается всеми силами убедить слушающих, что говорит Бог. Если же невозможно ничего сделать и слушающие уверены, что говорит Бог, то дьявол использует последнее средство, пытается исказить смысл услышанного, его речь или внушение звучит приблизительно так. Да, это действительно было слово от Господа, но ты не понимаешь смысла сказанного. Это нужно понимать вот так. И, к сожалению, довольно часто добивается успеха. Довольно распространенной ошибкой пророку, которая подрывает авторитет изреченного Слова Божия, является готовность пророка истолковывать изреченное. Но это будет иметь силу только тогда, когда пророк действительно имеет дополнительное знание от Господа. Но очень часто пророчество не принимается только потому, что пророк прилагает собственное истолкование, которое часто идет в разы со смыслом, заложенным в слове от Господа. И таким образом из-за истолкования не принимается и само пророчество. Поэтому сосуд, если он стоит на страже сердца, должен избегать пояснений, если он ими не обладает. Если пророк видел сон, пусть и рассказывает как сон, и не прилагает толкования к нему. Если пророк видел видение, то пусть рассказывает то, что он видел, но не истолковывает, если Господь не дал истолкования. Потому что довольно часто эти видения хорошо понимают те люди, которым они посланы, ибо так чаще всего ответ на их нужды. Нету ли, говорит пророк Иеремия, пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон, а у которого мое слово, то пусть говорит слово мое верно. Что общего у мякины с чистым зерном, говорит Господь. Иеремия 23:28. Здесь Господь советует пророку, видевшему сон, рассказывает только сон, и не добавлять своих толкований, которые являются мякиной. Слово должно тоже передаться без искажений и истолкований, ибо именно об этом говорит выражение, а у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Это утверждение подтверждается опытом жизни. В одно время я поставил перед Господом несколько нужд, и Бог дал на эти вопросы четкие и конкретные ответы. Но так как это были совершенно разные вопросы, не связанные друг с другом, то сосуд, через который Бог говорил мне, ничего не смог понять. Тем не менее, когда мы стали рассуждать над сказанным, то пророк стал мне объяснять смысл сказанного, и, конечно, это пояснение было ложным. Я тогда должен был ему сказать, что на свои вопросы я получил конкретный ответ и попросил его не истолковывать мне смысл сказанного, ибо это мог делать только я в данном случае. Другой случай из моей практики еще больше показал, как должно пророку стоять на страже и не подорвать авторитет Слова Божия истолкованием Божьих откровений собственным разумом. У меня была одна серьезная нужда, где предлагалось два решения этой проблемы, но я не мог выбрать правильное решение. И так как от правильного решения этого вопроса зависело многое, то я понимал, что если я получу ответ от Господа лично, мне трудно будет поверить и поступить по этому совету. Если мне будет дан ответ через пророка, я все равно не поверю. Мне нужен был особый ответ, чтобы я без всякого сомнения мог поступить по воле Божией. К тому же я хотел получить ответ от Господа так, чтобы и сам пророк не знал, что это за нужда. И тогда на сердце пришло такое решение этого вопроса. Я стал на колени перед Господом и попросил его: «Господь, пойди сегодня ночью к сестре», я конкретно назвал имя этой сестры, «и дай ей такое сновидение». Я конкретно обрисовал в деталях, каким должно быть это сновидение. Но в силу того, что я не хотел, чтобы кто-то знал, в чем заключается эта нужда, сновидение даже в самой малой мере не говорило, в чем заключается сущность дела. Далее я сказал Господу: «Если сестра увидит такое сновидение, каким я его нарисовал тебе, и придет сама, или передашь через кого-нибудь другого мне это сновидение, то я поступлю вот так». И конкретно указал один из двух путей решения этого вопроса. Если же этого не случится, то я поступлю по другому варианту. Через несколько дней ко мне пришел один из братьев во Христе и рассказал, что та сестра, о которой я говорил Господу, видела для меня сновидение. Оно было точно таким, каким я нарисовал его перед Господом. Но эта сестра просила брата, через которого она передавала сновидение, передать для меня предупреждение от лица Божия с пояснением, в чем заключается опасность, которая дана мне через это откровение. Конечно же, это толкование сновидения ничего общего не имело с истиной, по поводу которой оно было дано. Это знали только я и Господь. Поэтому я поблагодарил Бога и брата за переданное откровение и отказался от предложенного истолкования, потому что я знал сущность дела, а истолкование было от разума сестры и потому ложным. Вот почему Господь хочет, чтобы сосуд Божий передавал только то, что сказал Он, и не предлагал пояснений от своего собственного разума, потому что через неверное истолкование может быть отвергнуто истинное Слово Божие. Пророк подвергнется нареканию, а действия Божьи будут приняты за действия лукавого. Конечно, эта тема раскрыта далеко не полностью, но все-таки дает некоторое понятие о духовной свободе сосудов и путях обольщения, используемых дьяволом для нанесения ущерба делу Божию. Христос сказал: «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградар. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, а всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам». Иоанна, 15 глава, 1-3 стихи. Пусть Господь поможет всякому, рассуждающему об освящении собственного сердца, вооружиться Словом Божьим, ибо Священное Писание говорит: «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною». Осия, 4 глава, 6 стих. Итак, идите, идите, выходите оттуда, не касайтесь нечистого, выходите из среды его, очистите себя, носящие сосуды Господни. Исаия, 52 глава, 11 стих. Аминь.